Глава 22. Они перенесли короля по мосту на другой берег канала, подняли его на борт старой ладьи, забрались сами и затем отвязали все канаты. Упираясь длинными веслами, Даффи и трое скандинавов оттолкнулись от берега и выбрались на течение. И через несколько минут высокий нос ладьи скользил между темными, закованными в камень берегами Данау, безмолвный под голым распятием мачты. Холодный ночной воздух пропитался испарениями мокрых улиц. Даффи дышал полной грудью, наслаждаясь запахом плещущейся за бортом затхлой воды. Скандинавы стояли по бортам, вглядываясь в темноту впереди. От дождей Дунай вспучился, и течение в ответвлении канала Данау усилилось. Даффи опасался, что для перемещения с необходимой скоростью им придется грести с неминуемым стуком весел в уключинах. Но все, что потребовалось, — это время от времени с силой отталкиваться комлем весла, чтобы не врезаться в берег. Вскоре громада городской стены осталась позади по правому борту, сменившись чахлыми ивами на берегу канала. Стоя с правой стороны высокого носа ладьи, Даффи внимательно разглядывал южный берег, пытаясь высмотреть за темной листвой безмолвное сборище, что, как он знал, находилось где-то там. «Не могли они нас заметить, — думал он, — вряд ли. Мы не шумим, у них же нет оснований считать, что нам известно их местонахождение, и единственное, откуда они могут ждать нападения, — это с востока». Примерно через треть мили канал начал плавно поворачивать к северу, точно заранее предвкушая слияние с Дунаем, до которого оставалось еще несколько миль. Если дозорные Мерлина знают свое дело, то компания Ибрагима теперь находится точно к югу от нас, — подумал ирландец. Он повернулся, тихо свистнул викингам и сделал знак править к южному берегу. Это было нетрудно, ибо уже 10 минут как течение пыталось прибить их в том же направлении. Люди у правого леера просто перестали упираться веслами в дно. Через минуту киль погрузился в ил, и ладья накрепко завязла, накренившись в сторону берега. Даффи прошел по накренившейся палубе, отклоняясь назад, чтобы не полететь в канал. Аврелиан последовал за ним. «Такая встряска не пошла на пользу королю», — укоризненно шепнул волшебник. «Однако он готов, чтобы его несли на берег». «Хорошо. Теперь слушай. Я отправляюсь туда. Когда я махну рукой, пришли буги и еще двоих. Мы убедимся, что опасности нет. Когда я махну во второй раз, остальные перенесут короля. Все понятно?» «Да». «Прекрасно. Надеюсь, скоро увидимся». Ирландец осторожно перевалился через борт, стиснув зубы, когда ледяная вода закружилась вокруг бедер, и двинулся вброд к поросшему деревьями обрыву. Наполовину всматриваясь в темноту, наполовину на ощупь, отыскал удобный подъем и тогда помахал рукой оставшимся на корабле. Вскоре трое скандинавов карабкались по глинистому склону, следом поеживаясь и растирая ноги. Пространство, которое открылось за ивами, представлялась непроглядно черной, уходящей в никуда равниной. Внезапно тьму впереди прорезала вспышка голубого света и тут же пропала. Точно кто-то захлопнул дверь. Сейчас Даффи казалось, что за плеском воды в камышах он различает отдаленное протяжное пение и шелест огромных крыльев. Он не мог заставить себя взглянуть вверх из боязни, что лохмотья облаков начнут собираться в злобные восточные лица. «Канал за нашими спинами, — подумал он, — соединяется с текущим далеко на юг Дунаем. Не ползет ли там вдоль русла из турецких земель громадная белая змея, готовая напасть и пожрать нас?» В страхе он обернулся. В бледном свете луны предстали перекошенные от ужаса лица и выпученные глаза трех викингов. «Должно быть, они услышали или заметили нечто, пропущенное мной, — подумал Даффи, — и как будто в подтверждение его собственный страх усилился еще больше. Или же, — вдруг пришло ему в голову, — мы все реагируем на одно и то же, и это не звук или предмет, а просто сгустившаяся атмосфера угрозы, что словно туман висит в неподвижном воздухе. Вот именно, — подумал он с внезапной уверенностью, — здесь ничто иное, как проделки Ибрагима. Он окружил себя магической стеной ужаса, чтобы отпугивать любых незваных пришельцев. С этой мыслью ирландцу удалось извлечь из сознания страх и отодвинуть его, как держат на вытянутой руке пойманную за голову змею. Выдавив ухмылку, он обернулся к Буге. «Это обман», — шепнул он дрожащему скандинаву. Черт побери, просто волшебство, страшная маска, повешенная над входом, чтобы отпугивать ребятишек. Буги недоуменно уставился на него. Тогда ирландец изложил мысль на древнем норвежском. Уловив суть, Буги натянуто улыбнулся в ответ и передал слова двум своим товарищам. Те несколько приободрились. Но, судя по виду, никому из четверки так и не удалось вернуть должного присутствия духа. Разведав берег на полсотни ярдов по обе стороны от русла и не встретив явной опасности, Даффи снова подал знак на корабль. В колеблющихся пятнах лунного света он наблюдал за передвижением вброд оставшихся викингов, четверо из которых держали высоко над водой носилки со старым королем. Когда все оказались под кронами ив, Аврелиан приблизился к ирландцу. «Король-рыбак прибыл на поле битвы», — негромко, но со свирепым удовольствием произнес он. В тот же миг необъяснимый давящий страх пропал, и Даффи смог расслабиться. Одновременно возникло чувство, что рядом на берегу больше людей, чем ему известно. Он обернулся, но луна скрылась за облаками, а тени под ивами сгустились до непроницаемой черноты. И все же он ощущал присутствие неведомых людей, а немного дальше по течению слышны были звуки еще по меньшей мере одной лодки, что причалила к берегу и высаживала во тьме безмолвных незнакомцев. Сверху тоже доносились шелест и хлопанье крыльев, а вода в реке негромко плескалась, точно под самой поверхностью скользили гибкие пловцы. Воздух был недвижим, будто в оке необъятного урагана, но по берегу ветви ив гнулись и шумели. Буги подошел и встал рядом с ирландцем. В мгновенном проблеске лунного света Даффи попытался разглядеть на лице скандинава признаки страха, но с удивлением увидел лишь мужественную решимость. Тогда он сообразил, что, подобно его коню, несколько месяцев назад в Юлианских Альпах скандинавы инстинктивно чувствуют союзников там, где самому Даффи мешают предрассудки христианской цивилизации. Викинг тронул его за плечо и указал вперед. Пелена облаков расчистилась, и Даффи смог ясно увидеть трех рослых мужчин, ожидающих на невысоком холме. Не мешкая, ирландец поднялся по склону, чтобы присоединиться к ним, тогда как многочисленное, но смутно различимое войско дожидалось на берегу. Когда он достиг округлой вершины, трое обернулись к нему, приветственно кивнув. Самый высокий был могучим, седым и изборожденным рубцами, как Балтийский морской утес. Его пустую глазницу закрывала повязка, а взгляд целого глаза, скользнув от меча Даффи к его лицу, едва ли выражал удовольствие. Второй, почти такой же громадный, был более смуглым, с черной курчавой бородой и белыми зубами, сверкнувшими в свирепой улыбке. Одет он был в львиную шкуру и держал короткий, мощный лук. Третий был кряжестым, с длинными волосами и бородой, даже в бледном лунном свете, ярко отливавшими медью. Рука его сжимала длинный тяжелый молот. Четверо стоящих на вершине развернулись, чтобы оглядеть внушительное войско по берегу канала. Канал чудесным образом расширился, позволив бросить якорь по меньшей мере полудюжине судов, испанскому галеону, финикийской галере, даже неясно чернеющей римской биреме. Пронесся долгий вздох, и обвисшие флаги затрепетали на мачтах. Взглянув на юго-восток, Даффи увидел равновеликое вражеское войско вокруг большого черного шатра на равнине. Впереди высились четыре фигуры в восточных доспехах. Одноглазый поднял руку, вызвав вихрь, разбросавший его седые волосы. Рука метнулась вперед, кинув невидимое копье, и вместе с ветром двинулось все западное воинство, набирая скорость и устремляясь к черному шатру. Без усилий мчась в первом ряду, Даффи слышал звон подков, мешающийся с топотом сапог, и различал еще хлопанье крыльев и мягкую барабанную дробь громадных когтистых лап. Битва, что последовала дальше, для Даффи походила на калейдоскоп быстрых бессвязных образов и схваток. Он разрубил надвое громадное создание с крыльями бабочки, меж которых женское лицо ощерило рот с длинными клыками, пытаясь достать его. Необычайно жирный лысый человек с толстыми змеями вместо рук схватил Даффи и застонал, выкатив глаза, принявшись душить ирландца в смертельном объятии. Он умолк, лишь когда мелькнувший мимо силуэт громадной кошки с горящими угольями глаз одним рывком могучих челюстей отхватил лысую голову. В какой-то миг Даффи оказался лицом к лицу с одним из четырех турецких воинов, что стояли перед фронтом восточного войска. Левая рука его, хоть столь же проворная, как и разившая с кимитарой правая, имела желтый металлический отлив и зазвенела точно кинжал, парировав клинок Даффи. В конце концов ирландец изловчился отсечь руку воина у локтя, и когда он последним ударом обезглавил врага, золотая рука продолжала царапать землю точно паук. Создания с головами крокодилов бились с гномами, которые прыгали друг к другу на плечи, чтобы сравняться в росте с противником. Объятые ревущим желтым пламенем люди проносились тут и там, пытаясь обхватить неприятеля. Безглазые трупы ковыляли мимо, влекомые оживленными мечами, клинки которых извивались, как змеи. В небе даже выше, чем крылатые воины, что сражались на скимитарах и мечах, мелькали непостижимо высокие светящиеся фигуры. Даффи, наконец, сумел вырваться из кипящей толчии битвы. Быстро оглядевшись, он увидел, что шестеро викингов все еще рядом с ним. Когда они рысцой подбежали, чтобы перестроиться, Буги довольно ухмыльнулся. Перед ними меньше, чем в 100 ярдах, высился круглый шатер из черного полотна, колыхаясь точно громадная летучая мышь на залитой лунным сиянием равнине. Едва Даффи успел приглядеться, как край полога откинулся, и с полдюжины людей в тюрбанах, подсвеченные сзади жутким голубым мерцанием, выступили из шатра, обнажили блистающие скимитары и застыли в мрачном ожидании предстоящей атаки. Она последовала через 10 секунд, и двое турок пали на месте, разрубленные мечами викингов почти надвое. Оставшиеся же четверо, искусно защищаясь, не пожелали обратиться в бегство, так что каждый из них оказался в окружении нескольких противников. Даффи и моргнуть не успел, как вся турецкая стража была мертва, а его компания отделалась парой легких царапин. «Ибрагим, выходи из будуара и раздели судьбу своих крошек», — завопил Даффи в прыжке размашистым ударом, распоров полотно шатра. Полотно разъехалось в стороны, и создание из кошмара предстала перед ним, повернулась и окинула его безразличным взглядом. Казалось, оно вырублено из угля, а лицо было настолько искривленным и перекошенным, будто столетие сносило невыносимое давление. Плечи бугрились мускулами, подобными горному кряжу, и пронзительный скрежещущий вопль исторгся из глотки чудовища, когда короткопалые руки потянулись к человеку. Даффи повалился назад, точно срубленное дерево, и выставил навстречу прянувшему чудовищу меч, как человек инстинктивно поднимает руку, когда его накрывает морская волна. Чудовище двигалось так быстро, что напоролось на длинный клинок, который как по маслу вошел в каменную плоть. В следующий миг оно отпрянуло со стоном, подобным гулу при смещении горных пластов. Рухнув на землю, оно свернулось клубком, и облако частиц, похожих на голубые искры, вихрем взлетело вверх из раны на животе. Приподнявшись на локтях и заглянув через поверженного врага, ирландец увидел внутри шатра дюжину фигур в халатах, столпившихся вокруг ярко-синего пламени. Затем мимо, размахивая мечами, с яростным ревом пронеслись викинги, и Даффи, не вполне уверенный поступью, последовал за ними. Следом шатер взорвался какофонией безумного лязга мечей, звона кольчуг и громыхания сбитых ловкими ударами шлемов. Даффи налетел на высокого жилистого турка, который, по его расчету, был Ибрагимом, и нанес удар, что, попади он в цель, неминуемо рассек бы врага надвое. Однако турецкий волшебник ловко уклонился, так что Даффи, разрубив пустоту, едва не упал. Ибрагим схватил маленькую книжку и проворно кинулся к выходу в дальней стенке шатра. Поняв, что перехватить его не успевает, ирландец метнул свой меч, точно далкасский топор. Крутясь, меч пролетел и вонзился волшебнику в плечо. Залитая хлынувшей кровью книжка упала на землю, но волшебник устоял на ногах и, зажав окровавленное плечо, выскочил из шатра. «Не так быстро, ублюдок!» — прорычал Даффи, устремляясь следом, только чтобы оказаться против обезумевшего турка, который нанес быстрый выпад в лицо ирландцу. Оставшись без меча, он отразил выпад левой рукой, правой одновременно нанося удар кинжалом. Взревев от боли, в разрубленной руке он рванулся вперед, вонзив кинжал в грудь противника. Скимитара раскололась надвое, остальной шлем, оглушив Даффи точно в тот момент, когда он пытался парировать другую гардой своего кинжала, лезвие, которое удалось отвести от лица, скользнуло, распоров запястье. Опасаясь ответить коротким кинжалом, Даффи напряженно ожидал следующего выпада, но турок задохнулся, колени его подломились, и он упал, пронзенный ударом в спину. Ирландец развернулся, чтобы видеть всю внутренность шатра, и тут же расслабился и опустил меч, ибо на ногах вокруг остались одни викинги. Несколько голубых искр вырвались из шатра наружу, но сразу же померкли и бесшумно опустились на землю. Книжка лежала там, где Ибрагим уронил ее, и Даффи медленно пересек палатку, поднял ее правой рукой и открыл. Выцветшими коричневыми чернилами на форзаце было написано «Мерлину Аврелиану» эти скромные заклинания от его маленького суккуба Бекки. Белтан, 1246 год. После недолгого колебания он вырвал страницу, сложил и убрал в карман, а саму книгу бросил в синее пламя. Он вытер и убрал в ножный меч, затем оторвал кусок шатрового полотна и бросил его в огонь. «Пойдем», — выдохнул он, обращаясь к забрызганному кровью Буге. Тот кивнул. Еще трое скандинавов оставались на ногах, у одного сильно кровоточила рана в боку. Даффи вывел их из шатра, ветер дул во всю силу, поднимая в лунном свете облака пыли, но равнина опустела. Даффи внимательно огляделся по сторонам, затем указал рукой в сторону городской стены, зазубренный силуэт которой темнел в 300 ярдах на востоке. С вновь обретенной волшебной силой Мерлин вполне доставит короля-рыбака обратно в город и без нас, — подумал он. Пятером они двинулись в обратный путь. Один из скандинавов волочил ногу и опирался на плечо товарища. Не успели они пройти несколько шагов, как длинные тени упали на землю впереди, ибо шатер за их спинами превратился в пылающий ярко-оранжевый факел. Вскоре их окликнули со стены, и ирландец помахал рукой. «Это я, Даффи!» — крикнул он. «Мы христиане! Не стреляйте!» Глухо рявкнули турецкие пушки. Дальше на север в канале взметнулся фонтан воды. «Пристреливаются», — понял Даффи. «Прежде у них не было повода стрелять по этому углу. Должно быть, Ибрагим как-то сумел им просигналить, или он уже умудрился добраться до турецких позиций». Упали еще два турецких ядра. Одно снесло несколько ярдов верхушки стены, другое фонтаном всколыхнуло воду Венербаха прямо перед ее основанием. Ветер швырнул брызги в лицо Даффи. «И, похоже, уже пристрелялись», — мрачно заключил он. «Лучше побыстрее отыскать мост через канал и укрыться в городе. Вроде бы мост был чуть дальше, к северу». Он обернулся, чтобы посигналить викингам, и в этот самый момент черная мускулистая тень на широких перепончатых крыльях камнем упала с ночного неба и с размаху обрушила скимитару на голову Даффи. Лезвие громко лязгнуло о стальной шлем ирландца, который отлетел в сторону и закувыркался по земле. С низким гортанным смехом и хлопаньем тяжелых крыльев летун метнулся в темноту. Он дрожал на холодном сыром ветру, пытаясь, несмотря на усталость и боль, от ран держаться прямо. Они внесли смертельно раненого Артура на барку, и старый монах приподнял окровавленную голову, слабо улыбнувшись ему. «Спасибо», — тихо проговорил король, — «и прощай». Даффи кивнул и поднял меч в прощальном салюте, тогда как старик уронил голову обратно на подушке. С горсткой других провожающих Даффи стоял на берегу, освещенного луной озера, наблюдая, как барка с женщиной на корме отошла от берега и стала медленно скользить по блестящей водной глади, пока не скрылась в тумане. Буги оказался рядом с Даффи прежде других и помог ему подняться на ноги. Шлем ирландца был расколот, и кровь текла по его спине из глубокой раны у основания черепа. «Я в порядке», — с трудом выговорил он. «Я еще могу идти». Он ощупал свой лоб. «Ого! Куда оно делось? Что это было? Ух!» Буги не понял австрийских слов, но подхватил ирландца под одну руку, тогда как еще один викинг подхватил его под другую, и все пятеро потрепанных воинов, хромая, перешли самым северным мостом через Винербах. Совсем рядом с каналом Данау открылись узкие ворота, и едва они прошли внутрь, тут же захлопнулись. «Что там была за хреновина?» — гаркнул рассерженный сержант. «Чем вы занимались? Турок вы точно расшевелили!» Скандинавы не могли ему ответить. Адафи не слышал вопросов. Не видя ничего вокруг, он не отрывал взгляда от дома под стеной с крышей, разбитой упавшими камнями, из-под которой начали пробиваться языки пламени. Сержант более внимательно оглядел забрызганную грязью группу и вызвал молодого лейтенанта. «Эти люди, похоже, в шоке», — сообщил он, — «и, по крайней мере, двое нуждаются в медицинской помощи. Особенно этот седой здоровяк. Похоже, его голову кто-то переехал плугом. Нужно доставить их в больницу у южных казарм». «Хорошо», — кивнул юноша. «Сюда», — продолжил он, — «следуйте за мной». Он взял Даффи под руку и повел его по улице. Скандинавы отправились следом. «Эй, Дафф!» — донеслось со стены. «Ты в порядке? Что это была за тварь?» Ирландец остановился и взглянул вверх, пытаясь сфокусировать взгляд. «Кто там?» — позвал он. «Кто это? Ты пьян, что ли? Это я!» Даффи увидел размахивающую руку и прищурился. Наверху, около одной из своих пушек, стоял Блута. Лицо его подсвечивалось сверху разгорающимся пламенем. «Меня», — начал Даффи, но его прервал разрыв попавшего в укрепление турецкого ядра. Осколки расщепленного камня разлетелись повсюду. Один рикошетом ударил в колокол в нише на другой стороне улицы. Мгновением позже град осколков забарабанил по мостовой, вынудив скандинавов и молодого солдата искать укрытие. «Блута!» — позвал Даффи. Горбуна больше не было видно. «Блута!» «Сэр!» — проговорил лейтенант, опасливо выглядывая из ниши в стене. «Идемте со мной, вас нужно доставить к лекарю». «Еще минуту, и к лекарю нужно будет доставить кого-то еще», — сказал ирландец, отпихивая его в сторону. «Сдается мне, этому тупому горбону не поздоровилось». Он начал подниматься по ступеням. Ветер все сильнее раздувал пламя под стеной, и Даффи послышалось хлопанье крыльев. «Прочь, дьяволы!» — прорычал он, оказавшись наверху лестницы. Он выхватил меч, однако вес оружия был непривычно тяжел для его раненой руки. Меч выскользнул и упал, блеснув в отсвете пожара, перед тем, как звякнуть о камне мостовой внизу. «Проклятие!» — заскрежетал зубами ирландец. «Ну так я задушу вас голыми руками!» Он окинул взглядом ночное небо, но ни один африт не вылетел из темноты. «Ха!» — сказал он, немного расслабляясь. «На вашем месте я бы тоже держался подальше». Помост по обеим сторонам разрушенного участка был усыпан зазубренными осколками камня. Блута лежал, привалившись лицом к стене. «Блута!» Ирландец, неверно ступая, прошел по помосту, не замечая, что вся каменная громада колышется под ногами, и опустился на колени рядом с горбуном. «Без сомнения, он мертв», — подумал Даффи. «Череп расколот и пробит насквозь, по крайней мере, одним камнем». Он встал и двинулся в сторону лестницы, но остановился, вспомнив обещание. «Будь ты проклят, Блута!» — проговорил он, возвращаясь и поднимая обмякшее тело. Голова Даффи шла кругом, в ушах звенело. «Я не смогу снести тебя вниз, приятель!» — подумал он. «Прости, поручу кому-нибудь». Опаленные жаром волосы на голове и руках напомнили ему о полыхающем внизу доме. Он осторожно подступил к краю помоста и посмотрел вниз. Разрушенная крыша дымилась, подобно куче угля, между языков пламени, что вырывались из окон, и обвалилась прямо на его глазах, взметнув столб добела раскаленного пламени. Жар сделался невыносимым. Облако искр, кружась, пролетело мимо, но он еще подался вперед и сбросил вниз тело Блута, прежде чем отступил и начал сбивать искры с одежды. «Я должен быстрее спуститься», — подумал он, вытирая слезящиеся от дыма глаза. «Шея и спина мокры от крови. Еще немного, и я лишусь сознания». Он повернулся к лестнице. Тут с оглушительным грохотом вся разрушенная верхушка стены обрушилась, точно оползень, и вместе с каменным дождем Даффи пролетел 50 футов до темных вод Винербаха.